Вся следующая неделя была самая счастливая для Марио за всю его жизнь. После лекции в университете он бежал к Марго, по дороге покупая цветы, сладости и вино. Отцу врал, что занимается у однокурсника латынью, хотя совершенствовался в русском. По-русски они чаще всего с Марго общались, и как раз по-русски она спросила, когда они лежали в постели: «А ты хотел бы быть разведчиком?» Он рассмеялся и подхватил заговорщицки: «Чтобы сознанием дела скрывать наши встречи ото всех, я и так уже шифруюсь, как могу. Тебя в посольстве вот-вот накроют за порочную связь». «Я не о том», — сухо заметила она. Марио поднялся на локтях, так как лежал на животе, и заглянул в ее лицо. Марго сосредоточенно уставилась в потолок. «В пользу кого?» — шепотом спросил он, поняв всю серьезность ее слов. «Не дури», — дернула она плечом. Снова засмеявшись, он, однако, почувствовал холод в животе и ощущение начала чего-то важного в его жизни, до этого пустой и казавшейся вовсе бессмысленной. «Женщины и собаки — это одно и то же», — напел он одну из тех песенок, которые так не любил его отец. «Это, кажется, из стихов Хосе Алонсо и Трельеса», — нахмурилась Марго, припоминая. «Да, он цитировал старую песенку», — удивленно почесал затылок Марио и проговорил. «Ему вспоминать не весело, а он позабыть не может. И в мысли вплетается стертая ленточка, старая песенка. Женщины и собаки — это одно и то же. А ты неплохо знаешь нашу литературу, сеньорита. Ты хорошо читаешь стихи», — она села на кровати к нему спиной. И только по легкому движению плеч и лопаток он мог замечать эмоции Марго. Ему показалось, что она взволнована, ей неуютно, и она не хочет говорить, но вынуждена. «Ты должен понимать, что все придется бросить. Комфортную, сытую жизнь, дом, университет ты не сможешь совмещать». «О чем ты?» — Марио повернулся на спину и закинул руки за голову с беспечным и насмешливым лицом. Она почувствовала его настрой и обернулась. «Все гораздо серьезнее, чем ты думаешь». «А я ничего такого и не думаю. Пойдем куда-нибудь поужинаем. Хочу горячего шоколада. Холодно». Он вскочил, натянул джинсы и замер у окна, глядя на сизые горные вершины, словно подкравшиеся к богате с востока Монсеррат и Гваделупы, больше 3000 метров, каменные исполины. Да и сам город, расположенный на высоте 2600 метров, частенько лихорадило дождями. В течение дня погода могла измениться от +25 до 3 градусов. Сейчас стало холодно и собирался дождь. «Холодильник», — заключил Санчес. «Тебе придется решить». «А иначе что?» — взъерошенно спросил Марио. «Расстанемся?» Марго промолчала и стала одеваться. «Зачем вам это нужно? Всем известно, что и Союз, и Куба поддерживают повстанцев. Их спецы помогают, да и финансово. Что им стоит внедрить своего человека? Да и почему в ФАРК, а не, к примеру, в МЭ-19 или в ВПЛ? Если бы Марго предложила просто стать их агентом, без требования иметь дело с ФАРК или любой другой левой повстанческой группировкой, Марио согласился бы. Но она хотела именно этого. Он скрыл от нее, что изначально имел отношение как раз к МЭ-19, а не к ФАРК. Вместе с Луисом Мартинесом они участвовали в одной из самых крупных акций движения 19 апреля. Это случилось 4 года назад, в 1985 году. Совсем еще мальчишка, 15-летний Марио, которого одолевали одиночество и неприкаянность, решил, что заниматься революцией и воевать – это лучшее, чем он может заняться в богате. Познакомившись с Луисом, пытался сбежать, но был пойман, возвращен в родные пенаты. А потом вдруг получил задание от ребят из МЭ-19 следить за зданием Верховного суда, сообщать все, что заметит об охране, перемещениях судей фотопортретами которых его снабдили, и вообще любые мелочи. Его увлекла идея слежки, и он выполнил все тщательно и с завидным рвением, которое отметили повстанцы, взяв его на это дело. Неожиданно для себя Санчес-младший сразу стал участником партизанской акции вместе с Луисом. Ехали в крытом фургоне, им сунули в руки автоматы. Луис в один из побегов Марио из семьи научил, как обращаться с оружием. Но пострелять ему не удалось. Он и внутрь суда так и не попал, к счастью. Именно поэтому отцу удалось замять историю с ранением. Началась короткая перестрелка, основные силы партизан прорвались в здание суда. Марио остался лежать на мостовой. Луис потащил его прочь в переулок. Санчеса вырвало кровью, и он понял, что жизнь вот-вот закончится. Но Мартинес поймал такси, угрожая автоматом водителю, погрузил раненого друга и повез его к отцу. В госпиталь не решился. Скорую помощь Санчес-старший вызвал из дома, представив ситуацию так, что сын без спросу взял подаренный колумбийскому тенору президентом страны пистолет и случайно выстрелил в себя. Пулю, извлеченную из груди Марио, никто не стал сличать с патронами из наградного пистолета, иначе бы возникло много вопросов. Марио запомнил только испуганные глаза таксиста, как по его шее тек пот. Струйки обегали ствол автомата, который Луис ткнул водителю между шейных позвонков, и деревянное распятие, качавшееся маятником под зеркалом заднего вида в салоне машины. Глядя на крест, Марио отключился. В себя пришел в госпитале через несколько дней с трубкой в горле и только по прошествии недели узнал подробности акции.